Стук деревянного молотка эхом разнесся по квартире. Элли вздрогнула, едва не выронив из рук тюбик помады. Она как раз стояла перед зеркалом и добавляла последний штрих к макияжу. К счастью, помада не оставила след. Он пришел. Нервный ком скрутил желудок. Идиотизм. Глупее реакции не придумать. Элли тряхнула волосами, огладила на бедрах красное платье и бросилась к выходу из спальни. То самое красное платье Айды. О чем она думала, надевая его снова? Давно стоило его вернуть, но она все забывала, откладывала, и выходит не зря. Правда заключалась в том, что на настоящее свидание надеть нечего. Элли остановилась у входной двери, положила ладонь на ручку и глубоко вдохнула. Так уж получилось, что последние несколько лет она встречалась с парнями из спецсостава, и удивлять их совершенно не хотелось. Они и так видели ее каждый день, какие к черту платья. А Брайан? Брайан совершенно новый, чужой человек. И, возможно, память на шмотки у него не очень, как и у большинства мужчин. Хотелось бы верить, что не очень. Но в любом случае надо бы купить платье. Кто знает, когда оно может вновь понадобиться. Элли шумно выдохнула, растянула губы в улыбке и резко открыла. За дверью в самом деле стоял Брайан. Достаточно высокий и худой, не совсем такой, как запомнился, но все равно симпатичный. Он стоял, свесив голову, и опирался локтем о проем, а другую руку засунул в карман джинсов, но как только очутился в полоске света, дернулся, и взгляд карих глаз устремился на ее лицо. Приятный, добрый взгляд. «Привет!» Элли прижалась к двери и вцепилась пальцами в ее край. Брайан сделал шаг назад, рука упала плетью. На лице мгновенно отразился восторг. «Ого!» Его губы округлились. «Выглядишь шикарно!» «Так и есть. Память на платье примерно как у всех мужчин». Элли склонила голову на бок, волосы волной прикрыли одну бровь. «Спасибо». Она отступила в сторону, сорвала с вешалки сумку и набросила на плечи куртку. «А ты, оказывается, высокий». «А ты такая же красивая, как я помню». Он широко улыбнулся и мотнул головой вверх на тротуар. «Идем?» Элли вытянула волосы из-под ворота куртки и проследовала за жестом. Наверху в свете фонаря стоял белый седан. Она хлопнула по выключателю, выскользнула за дверь и повернула ключ в замке. «Да, конечно». Пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в карие глаза. «Чтобы целоваться с Брайаном, придется становиться на ступеньку. Но об этом думать рано. Очень рано». Элли моргнула и отступила в сторону. Он пропустил ее вперед к лестнице и послушно пошел следом. Достаточно близко, чтобы ощущать его присутствие спиной. Машина моргнула фарами, Элли остановилась у пассажирской двери, потянулась, чтобы открыть, но он опередил ее. «Давай я побуду джентльменом». Брайан пригнулся и заглянул в лицо. Кажется, щеки начали гореть, но в свете фонаря этого не должно быть видно, что очень кстати. Айда была права. Кому-то здесь срочно нужен внимательный, симпатичный, приятный парень. Долгое отсутствие такового уже становится слишком заметным даже себе самой. Краснеть от комплиментов и внимания Элли разучилась давно. Студенты, засматривающиеся на молодого лектора мисс Мэйр, стали хорошим тренажером для выдержки и принятия собственной привлекательности. Но трепетное отношение малознакомого парня не может не подкупить. Хотя, кажется, совсем недавно кто-то тоже открывал перед ней дверь. Кто-то совсем другой. Элли проигнорировала появившийся в желудке ком и нырнула в салон. Нашла кого вспомнить. Молодец. Зачем? Это всего лишь призрак из прошлого, который лучше бы забыть окончательно. Пара мгновений, и Брайан оказался рядом на водительском кресле. Улыбнулся, повозился в темноте, и в салоне заиграла легкая музыка. Отличный способ разбавить неловкость, которая мгновенно повисла в замкнутом пространстве. Элли незаметно поправила подол платья. Она и забыла, каким коротким оно может быть, когда легкий шелк поползет вверх по ногам. Черт. «Куда мы едем?» Она крутанулась на месте и вытянула ремень. «Ты так и не сказал». Они не обсудили этот момент, когда Брайан позвонил сегодня днем. Он покосился на нее, на ноги, но тут же вставил ключ в замок и начал медленно уводить машину от тротуара. «В одно интересное место. Думаю, тебе понравится». «Интригуешь», — фыркнула Элли. Он хохотнул и откинулся головой на спинку кресла. «Интриган из меня не очень». Седан осторожно вырулил из переулка и влился в вечерний поток машин. «Скоро все узнаешь». И снова стало тихо, если не считать музыки. Брайан сосредоточился на дороге, свет от фар оттенил серьезное выражение лица, прямые брови сдвинулись, губы поджались. Так все и будет продолжаться? Мысли в голове забегали, как хомячок в своем колесике. Нужно разговаривать, общаться. Тишина и незнакомый человек рядом — не лучшее сочетание, даже если человек очень приятный. Но вот Брайан будто опомнился, повернулся на мгновение, и его лицо разгладилось. «Ну, что расскажешь?» Он хлопнул по рулю. «Как дела? Как все? Мы тогда не успели обсудить ничего важного». Элли тихо выпустила воздух из легких. Тело начало расслабляться. «Думаю, никто не успел за 7-то минут». Она прочесала пальцами волосы и скрутила их в жгут на плече. Треугольник звенел примерно на вопросе о планах на жизнь. «Мы не дошли даже до них», — хмыкнул Брайан. «Зато нам было весело». Он улыбнулся и снова покосился на нее. «Тебе больше никто из участников не позвонил?» Она открыла рот, чтобы ответить «нет», но запнулась. Звонил ведь, причем набирал по памяти. Господи, опять он влез туда, куда его не просили, причем с полуоборота. Элли натянула на лицо улыбку. «Нет». Она уперлась локтем в дверь и прикусила ноготь на большом пальце. «А если и звонили, я могла не снять трубку. Мне часто звонят студенты с незнакомых номеров, я не всегда реагирую». Брайан задумчиво кивнул. «Значит, мне повезло, что ты ответила». «Считаешь, повезло?» Еще один короткий взгляд упал на ее колени. «Заполучить такую девчонку на настоящее свидание — мечта». Ответы у него, конечно, шикарные. Хотя, возможно, он просто волнуется, это тоже нужно учитывать. Она хмыкнула и отвернулась. «Роль джентльмена тебе отлично удается». «Стараюсь». Город мелькал за окном, улицы в свете фонарей стали малоузнаваемыми. Элли попыталась всматриваться в дома, но она всегда плохо ориентировалась на местности, даже в Бристоле. Наверное, нужно было самой придумать, куда пойти, а не доверять этот момент незнакомому парню. В конце концов, что он о ней знает? А она о нем? Ничего. Вообще ничего. Это совсем новый опыт отношений. В каком-то смысле приятно, что за тебя решает мужчина, но в то же время это и раздражает. В последний раз она так доверилась чужому человеку в 16. Но то был исключительный случай. С Хитом совпали музыкальные вкусы, он оказался начитанным. Хотя мальчишки в большинстве своем используют книги как подставку под PlayStation, Хит шутил, будто ему пришлось начать читать, чтобы отбиваться от плоского юмора на тему имени. С ним совпало вообще все. Вот только хэппи-энда не случилось. Ну а все следующие отношения завязывались со знакомыми знакомых, коллегами, кем-то, кто так или иначе входил в круг общения. Но ведь Брайан ей понравился. Нужно помнить об этом и расслабиться. Люди находят пары даже через Тиндер и Баду, строят семьи, рожают детей. Нужно просто перестать пытаться все контролировать. Всего лишь. «Долго нам еще ехать?» Элли отвернулась от стекла и постаралась, чтобы голос прозвучал как можно беззаботнее. Брайан по-доброму усмехнулся. «Торопишься избавиться от меня?» «Черт. Просто интересно». Она с обманчивым безразличием повела плечом. «Еще 5 минут. Готовь список вопросов». «А нужен список?» Впереди на светофоре загорелся красный. Поток машин плавно затормозил. Брайан позволил себе отвернуться от лобового стекла и весело подмигнул ей. «Надо же нам о чем-то разговаривать пару часов». Он забавно дернул бровями. «Ты не подготовилась?» «Значит, и для него ситуация не совсем обычная». «А ты?» — Элли ответила на улыбку. Светофор сменил цвет, Брайан резко отвернулся, и машина двинулась дальше. «Начинал записывать, завис на 7-м вопросе и решил импровизировать», — хмыкнул он. «Например, ты так и не сказала, как твои дела». «А на этот вопрос действительно нужно отвечать? С каких пор?» Элли запустила руку в волосы. «Да, все нормально». Она накрутила на палец прядь и отпустила. «Работаю, занимаюсь подготовкой девичника для сестры». «Она выходит замуж?» Он вскинул брови. «В следующие выходные. А завтра, кажется, репетиция, но нужно проверить расписание». «Класс!» Брайан выставил вверх большой палец. «Подготовка — это весело. Люблю такое». А вот тут их интересы явно расходятся. Но это значит, что он, скорее всего, согласится сходить с ней на свадьбу. Хотя если Кристина только попробует заикнуться о столике для одиночек после всего, что выкинула, получит тортом в лицо. «Ну а ты как?» Элли сцепила пальцы на коленях. «Чем занимался?» Брайан пожал плечами. «Да тоже все хорошо». Он свернул в переулок и начал сосредоточенно парковаться. «Ездил с друзьями кататься на картах, работал. Последние дни завалили заказами. То вмятину выровнять, то двигатель разобрать, то колеса порезали». Он замолчал на полуслове, вытянул шею, заглядывая в зеркало заднего вида, и, наконец, седан остановился. Один поворот ключа, и машина заглохла. «Приехали, заколдованная Элла». Брайан улыбнулся и выскочил на улицу. Элли еще раз выглянула в окно и снова не узнала местность. Интрига начала набирать обороты. Брайан обежал машину, дернул пассажирскую дверцу и тут же протянул ей руку ладонью вверх. «Прошу». «Это приятно». Элли прикусила губу, прислушалась к мурашкам на теле. Но те промолчали. Она вложила пальцы в его широкую ладонь, и по коже разбежалось мягкое тепло. «Так и не скажешь, где мы?» Элли выбралась на улицу, придержав платье. «Шелк. Красный шелк. Больше никогда». «Еще не поняла?» — мелькнула хитрая ухмылка. «Абсолютно. Сейчас все увидишь». Брайан хлопнул дверью и нажал на кнопку брелока. Седан моргнул. «Нам сюда». Ее руку он так и не выпустил. Продел под свой локоть, и Элли оказалась слегка прижатой к твердому мужскому боку. Боже. А вот сейчас стало тепло по-настоящему. Спящие мурашки стаи разбежались по коже. Это ведь хороший знак. Брайан уверенно повел ее по темному переулку. Где-то рядом слышался шум более оживленной улицы, узкая дорога сделала поворот, и... перед глазами выросло здание. Очень хорошо знакомое здание. В ушах зазвенело, желудок скрутило. Она запнулась, и сильная рука придержала ее, но Элли даже не смогла до конца это осознать. Все внимание сосредоточилось на вывеске через дорогу. «Чили. Ресторан европейской кухни». «Я подумал, будет интересно поужинать здесь уже по-настоящему», — раздался воодушевленный голос рядом. «Мне понравилось это место». Так не повезти могло, пожалуй, только ей.